«Благородно с вашей стороны», — хмыкнул я, обдумывая услышанное, но всерьез я, конечно, это не рассматривал. «Проклятие, земля, убивающая живущих на ней, нет уж, наместник Галан, я прекрасно знаю, кто именно стоит за уничтожением рода Кантер. Это вы и ваш ручной пес Варк. Я всего лишь скромный слуга лордов и хочу, чтобы на моей земле царил мир. Мы как раз дошли до храма. Благодарю за то, что составили мне компанию, господин Кантер. Очень надеюсь, что вы прислушаетесь к тому, что говорят духи», — бросил он мне напоследок и прошел в храм. Еще мгновение я задумчиво смотрел на него, после чего вернулся в главный дом. Там я нашел Варга, сидевшего в приемной и потягивающего вино из пиалы, и сидел не один, а в компании супруги, которая все еще была не очень рада тому, как я с ней обошелся. Пусть думает, что хочет, я ей не доверяю, и вполне возможно, что она на стороне врага и просто хорошо играет. К тому же, если она узнает мой настоящий план, то вполне может счесть его за предательство. В конце концов, мне на самом деле совершенно плевать на род Кантер, я создаю свой собственный дом на фундаменте чужого. Глава, очень рад вам. Не составите ли мне компанию? Очень интересно узнать такого человека, как вы, получше. Чем вы так зацепили госпожу из семьи Сен, что она решила сделать вас своим мужем? Всего лишь спас ей жизнь, не стал скрывать я, присаживаясь за стол напротив него. Теперь нас разделяло всего пара метров, и я ощущал, что он время от времени выпускает ауру, стараясь не то меня запугать, не то задавить силой. Очень интересно послушать. Варк чуть подался вперед, и как раз в этот момент в комнату вошла Милли. Вот уж не знаю, она специально дожидалась момента, или это дух вечности ее вел, но это было очень кстати. Я не был уверен в том, что именно мне стоит рассказывать относительно произошедшего. Думаю, моя дорогая невеста сможет сделать это лучше меня, не просто же так ее учили ораторскому искусству. Про последнее я выдумал, конечно, но не удивлен, если это была бы правда. В конце концов, о Милли я знал не так уж много деталей. «И что же вы желаете знать, уважаемый Варк?» — спросила она, присаживаясь рядом со мной с правой стороны, что было грубым нарушением этикета. По правую руку обычно садится жена, а слева либо невеста, либо вторая супруга, либо наложница. Милли была лишь невестой, так что должна была сесть слева. Вряд ли это ошибка, скорее демонстрация серьезности своих намерений окружающим, ведь в этом даже расстояние играет роль, а девушка села очень близко. Даже Сильва сидела от мужа дальше. «Ваш жених сказал, что дух спирали связала ваши судьбы во время угрозы вашей жизни. Вот мне и интересно узнать, в чем же было дело?» «Ах, вот вы о чем», — понимающе улыбнулась Милли и рассказала историю, очень близкую к правдивой. «Я был попутчиком на ее корабле, и так получилось, что на нее покушались. Был небольшой рассказ о кораблекрушении и о том, как мы отправились в Ушар. Там мы и расстались, я вернулась домой, а он отправился в Гарут, но в разлуке я поняла, что дух не просто так свела нас вместе, и решила, что буду следовать своим чувствам несмотря ни на что». «Интересная история, госпожа Сен», — одобрил Варк, при этом смотрел он на Милли крайне вызывающе и даже не скрывал этого. Сальный взгляд, которым мужчина обычно мысленно раздевает женщину. «Еще одна попытка задеть или унизить меня, но она могла бы сработать на вспыльчивом юнце, а не на мне. И впрямь, вас свела вместе вечность». «Благодарю», — вежливо ответила Милли, словно и не замечая, как он на нее смотрит. «А она, оказывается, может быть неплохой актрисой. К слову, я уже помогаю моему жениху и вашим писцам в составлении договора о передаче прав на владение. Думаю, через пару дней все будет готово. Я жду весточку от своего дома из небесной столицы, и как только это случится, мы сможем закончить с документом». «Замечательно. Просто великолепно», — осклабился Варк. В его понимании весточка из небесной столицы скорее всего значит согласие на принятие меня в дом Сен. «Таким образом я уберусь отсюда и передам Гарут в распоряжение наместника, где он построит храм. Жду не дождусь увидеть их лица, когда все вскроется. Расскажите, каково там, в небесной столице? Очень интересно, на что же она похожа? Таким людям, как мы, к сожалению, сложно туда попасть». Эмили легко перехватила беседу, рассказывая о том, как красива небесная столица, каково жить под прямой властью лордов. И разумеется, девушка не могла не похвастаться тем, как могуч ее род, что в подчинении у ее отца больше 200 тысяч воинов небесного ранга, так обычно называют воинов, что перешагнули пятую ступень, и 500 тысяч слуг земного ранга. Мне кажется, местами Милли преувеличивала, но даже так этот рассказ производил на Варга впечатление. А твари, что обитают в бездне, они реальны? С прискорбием скажу, что сама я их никогда не видела, но мой старший брат Синай сражался с ними и описывал их как настоящее воплощение кошмаров. Эти твари не идут ни в какое сравнение с демонами из нижних витков, а их силы таковы, что даже лордам время от времени приходится спускаться вниз и помогать воинам. Окажись такой монстр тут, он бы стер с лица вечности всю провинцию быстрее, чем кто-либо из воинов небесной столицы смог бы прийти на помощь. Жуткие вещи вы рассказываете, госпожа. Варг постарался изобразить благоговение, но на самом деле нисколько не верил в то, что рассказывала Милли. Как хорошо, что от этого ужаса нас хранят лорды. Истинно так. Примерно в то же время двери распахнулись, и в приемную вошел наместник, видимо, закончивший со своими молитвами. Подозрительно быстро он, хотя может, это для меня время быстро пролетело. Наместник, только вас и ждем. Мы как раз мило беседовали с главой Кантерома небесной столицы и о том, в каком чудесном месте он будет жить вместе со своей будущей женой. Чудесная тема, одобрил он. Я как раз закончил с утренней молитвой. Глава говорит, что все бумаги на передачу земель будут подготовлены в ближайшие дни. Говорю не я, а прекрасная госпожа Сен, не согласился я, зато комплимент очень польстил Милли. Но так и есть, пара дней, и мы уладим все формальности. Очень хорошо, в таком случае у меня есть предложение, воскликнул Варг, поднимаясь. Наместник, присевший за наш круглый стол, удивленно вскинул седую бровь. Не пристало воинам прохлаждаться за стенами. Я предлагаю взять самых сильных бойцов и отправиться на охоту. Охоту, удивилась Милли, но на кого охотиться в местных землях? На северо-западе есть ущелье, где обитает царь. Говорят, что это медведь чудовищной силы, наводящий ужас на округу. Столь сильный зверь, охнула Милли, прикрывая рот руками. И впрямь хорошая актриса. По крайней мере, Варг думает, что действительно сумел ее впечатлить. Но разве охота на такого хищника, это не опасно? Вот именно, подал голос наместник, бросив крайне недовольный взгляд на подчиненного. Варг тем не менее его выдержал, и не похоже, что собирался сдавать назад. Получается, что между ними есть какие-то внутренние конфликты, или все это лишь спектакль для меня и Милли? Это слишком опасно, очень не хотелось бы, чтобы с главой Кантером что-то случилось. Таков уж путь воина. На нем риски есть на каждом шагу, не заглянув в лицо страху, ты никогда не станешь сильнее. Охота – это суть воинов, и думаю, что господин Кантер со мной согласен. Более чем, поддержал я его, хоть и понимал, что он задумал. На такой охоте может случиться много чего опасного и неожиданного. Варг однозначно хочет от меня избавиться, а вот наместнику проще заплатить и получить Гарут законным способом. Я не возвращаю против охоты, особенно если неподалеку бродит столь опасный зверь. Арден, не думаю, что тебе стоит соглашаться, шепнула мне Милли. Ты же слышал, на охоте может случиться много чего. На это я улыбнулся ей. Ты права, Милли, именно поэтому и собираюсь пойти. Воин не бежит от схватки, но только Варг не понимает одну вещь, которую понимаю я. Несчастный случай на охоте может случиться не только со мной, но и с кем-нибудь другим. Глава 15. Два совмещенных удара Кинси заблокировал играючи, мгновенно перейдя в контратаку. Пусть он и специально опустил себя до моего уровня, сражаться с ним было невероятно сложно, даже несмотря на весь мой опыт. Настоящий гений, который не просто быстро и силен, он словно един с мечом, тот совершал в его руках настоящую магию даже без использования духовной энергии. Проиграл, кивнул он мне, и я досадливо цокнул языком. Он был прав, я проиграл, использовал покров, блокируя таки доставший меня удар. Проклятие, казалось, что даже если я буду 1000 лет тренироваться, то все равно не достигну его уровня мастерства. Но это меня не злило и даже не печалило, напротив, заставляло кровь гореть. Мой учитель был поистине невероятным человеком, и рядом с ним я вновь ощущал себя тем юнцом на арене, разве что менее диким. «Спасибо за урок, учитель», — сказал я ему и поклонился с мечом в руках. «Ты хорош, даже слишком хорош для своего возраста», — сказал Кинси, втыкая меч в землю и присаживаясь на траву. Я последовал его примеру и сел напротив в позу медитации. «Намного лучше, чем я был в твои годы, но в твоих движениях не чувствуется системы, Некоторые движения очень похожи на гнев небес. Это одна из базовых школ небесной столицы, в которой учился я сам. Другие движения исходят из школ внешних витков, они зачастую похожи на гнев небес, но проще и включают в себя меньше стойкой стилей. Остальные же представляют собой страшную мешанину из школ и движений, неизвестных даже мне. «Это плохо или хорошо?» – спросил я, хоть и догадывался, что именно он скажет. «Это иначе. Тут можно найти как положительные стороны, так и негативные. Из положительного, без опыта тебя очень сложно читать. Обычно в схватке воинов ты можешь подстроиться под соперника, поймать его ритм, но в твоем случае это сделать сложно, ведь у тебя нет постоянного ритма, он то и дело меняется. Ты тасуешь стилями как истинный мастер меча, но вместе с этим ты их совершенно не чувствуешь. Они как одежка, которая тебе велика или, наоборот, мала, и это негативная сторона. В то время, как человек, всю жизнь оттачивающий один единственный стиль и знающий все его слабости и силу, способен выжать из него максимум, ты никогда не сможешь выжать его из своего. Предлагайте остановиться и выбрать один, ты не сможешь, покачал он головой. Тебе просто не хватает чувства ритма. Ты скорее всего заметил, что я тоже сражался далеко не одним стилем. 12-ю, кивнул я, и кажется, это был первый раз, когда я его действительно впечатлил. На миг он опешил, и я это заметил, даже несмотря на маску на его лице. Действительно, ты наблюдателен. Я использовал 12 разных стилей. Можешь сказать, в чем отличие моего использования от твоего? Я задумался, но ответ лежал на поверхности. Ритм. Я бы даже сказал музыка. Все верно, в твоих движениях нет музыки, нет гармонии, лишь какофония звуков, которая не складывается в единую мелодию. Как несколько музыкантов, вместо того, чтобы подхватывать мелодию друг друга, создавая симфонию, ты накладываешь огрызки совершенно разных композиций. И как мне соединить это в мелодию? Спросил я, но получил в ответ молчание. Простите, учитель, это глупый вопрос. Я сам должен понять, как это сделать. Закончим на сегодня, сказал мне он, поднимаясь на ноги. Завтра вы с Варгом отправляетесь на охоту. Ты же понимаешь, что он, скорее всего, попытается убить тебя. О, я на это надеюсь. Не стал скрывать я зловещего оскала. «Сделай так, чтобы госпоже не пришлось скорбеть о твоей кончине», сказал он мне напоследок, развернулся и просто исчез. Поразительная сила и умение, я ведь толком и не понял, что конкретно он сделал для того, чтобы испариться. Да и просто я убеждался лишний раз, как же мало о нем знаю. Все называют его кенсеем, одним из сокрушения черных небес, и я даже не уверен, что Мирион – это его настоящее имя. Возможно, это имя он выдумал, назвавшись им в 12-м витке. А еще до сих пор нет понимания, за какие прегрешения он окажется там. Есть подозрение, что это связано с Рю, но даже если так, то это будет через очень много лет. Вздохнув, я поднялся и отправился к себе. Мои тренировки на сегодня еще не закончены, я собирался еще десяток-другой часов провести в попытке нащупать тот самый ритм, о котором говорил учитель, но заметил, что в моей постели спит Юл, и просто не смог пройти мимо. Присел на край кровати и осторожным движением убрал черную прядь с ее лица. Юл так и не проснулась, позволив мне любоваться ее бледной кожей, маленьким носиком и пухлыми, призывно приоткрытыми губами. И я не сдержался, смотря на последнее. Наклонился и поцеловал ее, Юл проснулась и ответила на поцелуй, а когда я отстранился, тепло улыбнулась. «Вы закончили тренировки с кенсеем?» «С ним да», – виновато улыбнулся я, «но планирую еще немного потренироваться в убежище». «Отдыхать тоже нужно», – сказала она мне, протягивая руку и погладив по щеке. Сонная Юл была еще более милой, чем обычно. «Останься, завтра тебе предстоит тяжелый день. Не лучше ли провести эту ночь со мной?» «Соблазнительно. Знаешь, чем меня взять, но именно потому, что враги сейчас в нашем доме, мне и нужно больше тренироваться, чтобы защитить наш дом». Ее улыбка померкла, а лицо стало серьезным и немного печальным. «Нет, не всегда нужно бороться. Мы можем просто уйти, ты сам говорил», сказала она, но видя, что я не отступлю, решила не давить. «В таком случае, может, я могу тебе как-то помочь?» «Да, до твоего мастерства мне еще далеко, но я хотел было сказать, что нет. Юл и так тренируется много времени вместе с Леей и Мией, и вряд ли она может помочь мне в том, чтобы стать сильнее. Да я и сам счастлив скрестить с ней клинок, но сейчас было не лучшее время. Мне нужно было поразмыслить над своей проблемой, попробовать найти мелодию. «Кстати, Юл, а ты умеешь играть на чем-нибудь?» Она удивленно моргнула и задумалась. «На цине. Подойдет, более чем. Сыграешь мне на тренировке?» «С радостью. С рассветом я был полностью готов к предстоящему походу. Со мной в путь отправлялись Мор и Фумиа, старшие из секты, которую ранее использовали наместник и Варг для атаки на нас. О том, что Варг узнает кого-нибудь из секты Красного Таящегося Жука, можно было не волноваться. Заказы принимали старшие, а исполнители с заказчиками никогда не пересекались. Идти было решено малым отрядом. От меня 3 человека из секты Несокрушимого Алмазного Солнца трое, считая самого Варга. Лидер секты для охоты сменил свое роскошное и дорогое ханьфу на легкий кожаный доспех, укрепленный символьным конструктом. В качестве оружия он собирался использовать тяжелую алебарду. 2 его товарищами были очень крупный, больше даже самого Варга воин, облачившийся в плотный стальной доспех, отчего казался настоящей железной горой, и женщина-лучница, одетая в немного вульгарный, на мой взгляд, наряд, открывающий больше, чем следовало бы приличной женщине. «Знакомься, это Найдар и Ханаа», — представил он их. «Броня Найдара сможет выдержать удар даже самых острых когтей, а Ханаа бьет без промаха». Я кивнул им, поприветствовав, а затем представил уже своих спутников. «А это кто с вами?» Варг только сейчас заметил пса, сидящего возле моей ноги. «Хель», — представил я его. «Он пойдет с нами, если, конечно, нагонит». «Хель, от Хельграл». «Верно, хорошее имя. Помню, когда был мальчишкой, у меня тоже был пес, здоровенный и черный, я его также звал». «Что ж, глава, если вы готовы, то предлагаю выступать». Распрощавшись с остальными, мы отправились в путь. Первым шел сам Варг, что слегка удивило. Думал, что вести нас будет кто-то другой, например, лучница, она вполне могла бы сойти за следопыта. Следом двигался Найдар, затем мы с Мором, а замыкали строй Фумиа и Ханаа. Причем каждый из них старался идти последним, что создавало некоторые сложности. Я специально поручил Фумиа идти в конце, чтобы держать всех на виду, и, судя по всему, схожий приказ получила и женщина. По дорогам мы двигались очень редко, зачастую срезая пути прямо через леса или горы. Земли провинции Весеннего Облака были очень гористыми, зачастую мы оказывались на настоящих плато, где из растительности был лишь мох и мелкая травка. Лесов тоже хватало, но они по какой-то причине росли исключительно в низинах. Это можно было сравнить с морем и сушей. Первыми были низины, полные деревьев, а вторыми – плоскогорья, где зачастую не было ни единого кустика. В низины мы старались не спускаться без острой необходимости, прокладывая путь по верхам, где часто находились либо горные тропы, либо подвесные мосты. Один раз мы вышли на один из крупных трактов, по которому по провинции шли земные караваны, и, двигаясь по нему, мы вышли на массивный каменный мост. Деревень тут было немного, и большая их часть располагалась на плато. Там же пасли скот и выращивали скудные культуры, которые могли расти в этом климате, и чем дальше на север мы шли, тем суровее был климат. Если на самом юге провинции было очень много лесов и мало гор, то тут все было с точностью да наоборот. Местами огромные плоские скалы наслаивались друг на друга подобно чешуйкам. Завораживающее зрелище. Варг держал очень быстрый темп, намного быстрее, чем держал я с друзьями во время странствий. Подозреваю, что он старался испытать нас или даже измотать, но единственный из нас, кто выглядел уставшим, Фумиа, и то лишь слегка. У меня было тело бога войны, у Мора, дух железа, нас какой-то пробежкой так просто не сломить. «Мы почти у цели», — сообщил Варг, делая первую за многочасовой путь остановку. «По моим прикидкам, мы сейчас находились в почти 100 километров от Гаруда. Царя видели вон там». Он указал на лес, расположенный у нижнего края плато, очень похожего на гигантский наконечник копья. Мы находились на соседнем, и как раз неторопливо шли по тропе, что спускалась вниз. «Это его территория», — продолжил Варг уже в пути. «Как только мы в нее вступим, он это почувствует, так что надо быть настороже. Зверь пусть и царь, но еще молодой, должен быть нам по силам, если будем действовать сообща. Есть какая-либо информация о его способностях? Раз это царь, у него должны быть очень могучие техники». «Нет», — покачал он головой, не сводя взгляда с приближающейся окраины леса. «Говорю же, молодой зверь, стал царем совсем недавно. На него наткнулся отряд охотников пару месяцев назад и сообщил в мою секту, а я в свою очередь запретил его трогать. Он станет моим трофеем. В вашу секту, получается, что это земли несокрушимого алмазного солнца, уточнил я. Именно так, подтвердил он. Одна из моих крепостей находится вон там, в 2 часах пути отсюда, но достаточно быстро Варк решил перевести тему на другую тему. Вы раньше бывали на охоте, глава, приходилось. Будучи ребенком, лишенный сил, я был вынужден сражаться с 3 зверьми-хранителями. Вы шутите? Нет, все чистая правда, у меня даже часть шрамов с тех времен осталась. Один из них был медведь с каменной шкурой. Не сочтите за грубость, глава, меня удивляло, что Варк продолжал играть в вежливость, хотя давно мог отринуть формальности, но я старый охотник и могу сказать, что 3 зверя-хранителя рядом ужиться не смогут. И тем не менее, не отступил я был заперт в долине, очень похожей на эту, окруженную горами. 3 зверя, обезьяна, вожак стаи, медведь с непробиваемой шкурой и белый морской змей, который мечтал стать драконом. И как же ребенок без сил смог выжить среди них? Убил. Не сразу, разумеется. Это была долгая и упорная охота, что заняла у меня несколько лет. Первой стала обезьяна, следующим был медведь, и наконец змей. Что за чушь, буркнул Найдар, шедший рядом с Варгом. Ребенок против зверей-хранителей, да те порвут и не заметят какого-то щенка. Если он и может убить зверя-хранителя, то только не с вареньем. Хана, услышав, это хихикнула, видимо, соглашаясь, да и Варк улыбнулся, поддерживая сказанное, но сам предпочел сохранить маску. Это немного раздражало, я ощущал в нем дикий варварский нрав. Это был воин, привыкший все решать силой, но почему-то сейчас он продолжал себя вести как образцовый ученый муж. Найдар, не стоит быть столь грубым. Скорее всего, молодому главе просто показалось, что это звери-хранители. Возможно, это были молодые одержимые звери, но ребенку они показались чуть ли не царями, с нисходительным тоном сказал Варк. В этом нет ничего постыдного. Как скажете, не стал я спорить, все равно в этом не было ни малейшего смысла. Не хотят верить, их право, а вот Мор одобрительно хмыкнул. Вспомнил, как однажды я рассказывал про испытания в храме дракона горного источника. Давно это было. Мы дошли до леса и немного сбавили шаг, одновременно занимая боевой порядок. Первым теперь шел Найдар, что и должен был принять на себя первый удар царя, когда мы его обнаружим. Следом Мор и Варк, поскольку на них также была броня, а замыкали я, Хана и Фумия. Мы зашли совсем не глубоко, буквально на 100 метров, и при желании, обернувшись, можно было легко увидеть край леса, как вдруг раздался рев, оглушительный, полный угрозы и силы. Даже у меня по спине от него пробежали мурашки, а единственная женщина в отряде вообще дрогнула. «Он нас обнаружил», — сказал Варк, — «быстрее, чем я думал. В таком случае, готовимся его встречать». Глава 16. Царь не скрывался, да ему и незачем было, в конце концов, он был правителем этих земель, а мы были наглыми чужаками, что решили посягнуть на его территорию. Так что медведь двигался к нам медленно, но каждый его шаг мы ощущали всплесками силы и легкой дрожью земли. Почувствовав, что он рядом, мы остановились и разошлись в стороны. Найдар впереди, принимая на себя главный удар, а мы полукругом, готовые поддержать и вступить в схватку. Лишь Хана отступила совсем назад, заняв позицию на одном из деревьев неподалеку. И вот, расталкивая деревья, показался он, царь. Медведь был гораздо больше, чем тот зверь, с которым я сражался во время испытания, причем 2 раза. Будь это не знаменитые железные дубы, которые использовали для строительства прочнейших кораблей, то он бы с легкостью переламывал бы даже растения в 1 метр диаметром. А так деревья гнулись, но не ломались, пропуская хищника. И вот он перед нами, на совсем небольшой полянке, на которой из-за габаритов противника очень быстро стало тесно. Скорее всего, нам придется отступить за деревья, там он утратит проворность, но пока Варк хотел встречать его на поляне. Посмотрим, что из этого выйдет. Медведь увидел нас, рыкнул, обнажив мощные клыки, а затем встал на задние лапы, возвышаясь над нами теперь подобно башне. Лорды, сколько же в нем массы? 20 тонн, не меньше. Он не спешил нападать, пока что просто игрался мускулами, показывал, какой сильный и что это его территория, на которой нам не рады. Видимо, чувствовал нашу силу и понимал, что схватка ему может дорого стоить. «Прикончим его», — прорычал Варк с полубезумной улыбкой. Медведь словно это почувствовал и рухнул вниз, резко вновь встав на четвереньки. Земля от этого удара вздрогнула, и по ней в нашу сторону пошла волна, какая-то звериная техника земли. Вмиг почва под ногами стала рыхлой, словно вода, и мы чуть было не провалились в нее. Вернее, я и Варк чуть не провалились, мы оба использовали техники шагов, чтобы сменить позиции. Найдар использовал какую-то другую технику той же стихии, отчего земля под ним превратилась в монолитный камень диаметром метра полтора. Фумия был достаточно далеко и без труда отпрыгнул, а вот Мор среагировать не успел и вмиг ушел в землю по колено, и та практически сразу затвердела, обездвиживая здоровяка. Для Мора это не стало большой проблемой, со своей силой он без труда освободился, но если бы это было в полноценном бою, секундная заминка могла бы стоить ему жизни. Найдар бросился вперед, по пути коснулся земли, и прямо перед медведем вырос каменный шип, ударивший того прямо в морду. К несчастью, силы удара не хватило, чтобы пробить шкуру, но зверь пошатнулся и разъяренно зарычал, выплескивая внутреннюю энергию. Нас накрыло его аурой, и у меня даже мурашки пошли от нее по коже. Ну и силища, он однозначно сильнее нас более чем на ступень. Будь на его месте воин, и у нас было бы очень мало шансов на победу, но это зверь, и у нас численное преимущество, так что не все так уж плохо. Мы с Варгом ударили одновременно, он слева, я справа, он, какой-то техникой копья, довольно мощный, а я, малым разрезом смерти. Раз уж он демонический сектант, то мне не было необходимости скрывать демонические техники, но и демонстрировать самые сильные козыри вроде рассекающего громового удара я не собирался. По крайней мере, если не прижмет, шкуру мы, очевидно, не пробили. Как и мой былой противник, этот зверь делал ставку на бронированность, и даже техники вроде наших не могли по-настоящему его ранить. Плохо, но не катастрофично. Зверь вновь использовал технику земли, но на этот раз другую. Во все стороны от него хлынули тонкие каменные копья, от которых нам пришлось спасаться. Правда, если я отступил как можно дальше, выходя за пределы досягаемости, то вот Варк, напротив, просто пропустил их над собой, а затем приземлился на одно из них с довольной ухмылкой. Да он словно насмехался над зверем. Зря, медведь только разогревается и показал далеко не все, что может. Расслабляться и уж тем более так показушничать не стоит, это может стоить нам жизни. Найдар пробился сквозь пики, разнося их в крошево, и в прыжке врезал медведю в морду. Пошатнулся тот от удара даже сильнее, чем от каменного шипа воина, но все еще недостаточно. Мишка ответил ударом лапы, Найдар выставил блок и одновременно использовал защитную технику, похожую на покров, но с большим количеством узлов, думаю, в районе 20-24, но даже этого не хватило, чтобы погасить удар. Воина отшвырнуло, закрутило в воздухе, и он буквально пропахал борозду в десятка 2 метров своим телом. Но стоит отдать воину Варга должное, поднялся он почти сразу. Треньк, стрела хана устремилась к глазу царя, но словно в стену врезалась. Он использует покров, крикнул нам Фумия, и я смачно выругался. Хитрый зверь, сильный, не позволяет его ослепить. Ему нет необходимости защищать все тело, шкура справится лучше всяких техник, а вот глаза, да. Вопрос лишь в том, насколько мощный барьер он выставил на глазах и какая сила нужна, чтобы пробить его. Пока Найдар поднимался, Мор обошел зверя и нанес серию ударов в открытый бок. Я добавил еще пару малых разрезов смерти с противоположной стороны. Мало, этого все еще слишком мало. От каменных шипов, которыми ударил нас медведь, к этому времени почти ничего не осталось. Техника развеялась, и все они превратились в песок. Варк тем временем осыпал морду царя потоком ударов копья, используя воздушные техники. Вместе с каждым его ударом появлялось больше десятка воздушных копий, каждая из которых тоже наносила удар, но не одновременно, а хаотично, и некоторые из них даже продолжали наносить удары, когда сам Варк отступал. И тут Мишка в очередной раз нас удивил. Устав терпеть побои, он внезапно свернулся в огромный меховой шар и покатился, да так быстро, что Найдар едва успел отпрыгнуть. И хорошо, что успел, а не попытался остановить несущийся шар. Медведь достиг леса и без особого труда разнес в щепки несколько железных дубов, затем повернул и стал катиться обратно в нашем направлении, параллельно используя земляную технику, создавая вокруг себя что-то вроде безостановочно бьющих каменных копий. Из-за этого было очень сложно приблизиться к нему в ближнем бою. Я продолжал осыпать Мишку малыми разрезами смерти, но нужного для победы эффекта они не давали. Варк тоже не отставал, создавая копья, сотканные из воздушных потоков, а затем добавил к ним еще и два небольших торнадо, в которые влетел медведь. «Нет, так дело не пойдет, нужно что-то более сильное». Я метнул рихар и использовал технику громовой кары небес. И тут уже эффект был. Сотканные из молнии клинки обрушились на медведя и, видимо, наложили на него шок, потому что шар развалился, и Мишка полетел вперед мордой, но очень быстро стал подниматься. Мор прыгнул сверху и, сложив вместе кулаки, ударил по черепу зверя, вбивая его на целый метр в землю. Медведь дернул головой, отбрасывая друга, и тут впервые за схватку атаковал Фумия. Он бросил маленькую бомбу, что взорвалась у самой морды царя, окутав ту фиолетовым дымом. «Назад! Это яд!» — крикнул он нам, и мы разом отступили. Медведь тоже очень быстро это понял и развеял облако с помощью своей духовной энергии, но яд свое дело сделал, и теперь на морде чудовища появились волдыри, а один из глаз налился красным. Он взревел и ударил лапами перед собой, порождая волну из каменных шипов какой-то невообразимой силы. Они разошлись в стороны буквально на сотни метров, перемалывая лес. Не знаю, как с ними справлялись другие, но мне пришлось рубануть перед собой малым разрезом, чтобы расчистить путь. Каменные пики пронеслись рядом со мной словно волны, а я уже мчался вперед, прямо к медведю. Медведь снова свернулся в шар, отпружинил от земли и взмыл на десятка три метров в высоту. Его шкура засветилась зеленым светом, отчего он на какой-то миг стал словно зеленое солнце. «Сейчас точно что-то будет, отходите!» — крикнул я, не видя никого рядом. А затем медведь рухнул вниз, превращаясь в живую бомбу. Почувствовав острый укол опасности, я использовал сильнейшую защитную технику из возможных, шкуру громового дракона. И все равно этого было недостаточно, чтобы полностью погасить урон. Кожу обожгло нестерпимой болью, словно тысяча иголок вонзилась в тело, но, к счастью, длилось это лишь пару мгновений. Видок у меня в тот момент, скорее всего, был тот еще. Кожа частично обгорела, частично слезла, но лишь на поверхности. Вот тебе и ненужный покров на 61 узел. Используй я обычный покров, и от меня остались лишь угольки. А так еще легко отделался. Чуток обгорел, Хэньфу тоже превратилась в горелые обноски, но вроде жив и даже сражаться могу. Неподалеку оказался Варк, он стоял чуть дальше, чем я, и, видимо, тоже имел в арсенале какую-то защитную мощную технику. Выглядел он немногим лучше меня, но крепко стоял на ногах. А вот кому не повезло, так это Найдару, что не то попытался отразить удар медведя, не то не успел уйти. Он находился ближе всех к эпицентру взрыва, и теперь его дымящееся тело лежало в метрах 30 впереди от меня. Царь поднимался. Эта атака, чем бы она ни была, тоже дорого ему далась. Я ощущал, как исходящая от него сила уже не била как прежде. Видимо, он потратил не меньше половины сосредоточия для такого удара и вряд ли сможет сделать это еще раз. Мы с Варгом переглянулись и кивнули друг другу. С царем надо было кончать. Рванули вперед и ударили теми же техниками, что и раньше, только с большей яростью и напором. Мы буквально не давали ему передохнуть, а он лишь вяло огрызался земляными техниками. И тем не менее, этого все еще было мало. Шкура медведя была слишком прочной, и он постепенно пятился назад, отступая и явно собираясь сбежать. Нет уж, понимая, что еще немного, и медведь просто уйдет, он уже стал разворачиваться и, собираясь свернувшись в шарик укатить прочь, я решил рискнуть. Не оставалось другого выбора, преследовать его мы не в том состоянии. Техника Рюджайтана, рассекающий громовой удар. Техника ударила по меридианам, но случилось чудо, и срыва не произошло. Возможно, впервые за все время, пока я пытался ее использовать. Волна из чистейшей стихии молнии устремилась в медведя, врезалась в него и, пробив шкуру, перерубила его позвонок. Но немного скосил, волна ушла выше, иначе царя просто рассекло бы надвое. Варк бросил на меня удивленный и вместе с тем слегка уважительный взгляд, но времени не терял. Бросился к медведю и ударил в образовавшуюся рану техникой воздушных копий. Скорее всего, разворотили внутренности зверя, но он еще оставался жив, силен. И все же итог схватки был предрешен. Это уже была предсмертная агония. Еще полминуты буйства, и туша просто обмякла, а я внезапно понял, что сумел открыть два узла на спиральных меридианах и один на демонических. Вот что значит схватка не на жизнь, а на смерть с по-настоящему сильным противником. Хорошая была охота, осклабился Варк, которого, казалось, и не заботило то, что он, скорее всего, потерял как минимум одного человека. Мора и Фумия поблизости я не увидел, как и Ханаа, так что вероятнее всего они живы, хотя вряд ли невредимы. Ты могучий воин, Ардин Кантер, гораздо сильнее, чем я мог вообразить. Я повернулся к нему, крепко стискивая рукоять Рихара. Варк поступал точно так же. Мы оба были уставшими и ослабленными, а еще для нас обоих это был прекрасный шанс покончить со всем, сославшись на неудачу на охоте. Переоценили свои силы. Царя смогли убить, но он погиб, может сказать один из нас. Пришел черед разрешить наши разногласия. Глава 17. Мы стояли друг напротив друга, раненые и готовые в любой момент встать в боевую стойку. Для нас обоих это была возможность закончить противостояние. Для него точно, а вот для меня как минимум усложнить наместнику попытку захватить Гарут. Думаешь о том же, о чем и я, Кантер? Да, подтвердил я, взяв меч двойным хватом. Варк ухмыльнулся и тоже отвел ногу в сторону, встав в полоборота. Обычная стойка копейщика, готового к атаке. Казалось, время стало течь медленнее. Мы оба ждали, у кого же первого не хватит терпения, кто первым попробует нанести удар, но в этот момент по нам скользнула крупная тень. Мы оба рефлекторно подняли голову и увидели огромную птицу, рассекающую облака. Видимо, не судьба, с досадой произнес Варк и недовольно плюнул на землю. Действительно, я чувствовал то же самое. Птица тем временем сделала еще один круг и пошла на посадку, приземлившись совсем неподалеку от нас. Разумеется, это была Мили, и не одна, а вместе с моим учителем. Девушка сразу бросилась ко мне, хотела прыгнуть на шею, но вовремя одернула себя, осознав, в каком именно я состоянии. С ног бы она меня не сбила, но вот коже пришлось бы не сладко. «Ох, Ардин, ты, все не так плохо, как выглядит», — сказал я Мили и даже попробовал улыбнуться. Получилось так себе. Обгорелая кожа на лице стала трескаться и причиняла боль. Горячка боя понемногу стала спадать, теперь накатывала усталость. «Что ты тут делаешь? Как что мой жених отправился на охоту? А вдруг что случится?» И уже шепотом добавила, чтобы слышал только я. «Эвиан сказал, что тебя могут попытаться убить. Мы не вмешивались в вашу охоту, но когда она закончилась, я просто не могла сидеть и ничего не делать. Я понял», кивнул девушке и присел, почувствовав, что действительно устал. «Надо найти Мора и Фумия, они должны быть где-то неподалеку». «Я займусь», — сказал Кинси и рванул прочь с невероятной скоростью. «Да уж, мне до его уровня силы еще расти и расти». Мили же, полностью игнорируя Варга, принялась хлопотать надо мной. Чуть ли не силой запихнула мне в рот лечебные пилюли, затем приказала избавиться от остатков одежды, что оказалось сложнее, чем я ожидал, ведь та частично прикипела к коже. Тут ее пришлось буквально отскребывать от меня. Как только девушка смогла снять основные куски, принялась неторопливо и методично втирать в ожоги целебные мази. «Терпи», — говорила она мне, когда я дергался или морщился от боли. «Ожоги — штука неприятная, особенно когда кончился бой и наступил отходняк». Радовало лишь, что Варгу приходилось делать то же самое самостоятельно. К моменту, когда Мили закончила с грудью и переключилась на плечи, вернулся Кинси, а вместе с ним и остальные. Всех целей оказалась лучница, можно даже сказать, что она отделалась легким испугом. Одежду и волосы слегка опалила, но и только. Мору досталось сильнее, у него тоже были ожоги, но совсем немного в сравнении со мной. А вот состояние Фумия было тяжелым. Ему до уголька испепелило ноги и частично руку, но бывший сектант был жив и даже ухитрялся довольно скалиться. «Мне помоги», — гаркнул на подчиненную Варк. Его явно раздражало, что мне оказывали помощь, а он был вынужден разбираться с ранами самостоятельно. Хана же просто застыла, уставившись на тело мертвого товарища неподалеку. «Хана!» Лучница дернулась, уставилась на своего господина и, втянув голову в плечи, бросилась к нему, но ее взгляд то и дело метался к погибшему. Видимо, для нее здоровяк Найдар значил намного больше, чем для самого Варга. «Мили, лучше помоги Фумия, его раны гораздо хуже». Девушка нахмурилась, недовольно посмотрев на меня, но все же подчинилась и провела беглый осмотр мужчины. «Там мало что можно сделать», — подытожила она. «Ноги точно ампутировать и отращивать новые, их прожарило до костей. Правую руку, скорее всего, тоже, с левой лучше, но там тоже кисть придется рубить. Плевать, главное, что я жив», — бывший сектант все еще странно улыбался. «Возможно, это все из-за шока. Я знаю одного целителя», — сказал я. «Он отрастит тебе конечности». «Благодарю, глава, я нисколько не сомневался в том, что так и будет». Кинси усадил Фумия, И тот кивнул мне и даже попытался поднести к голове наименее пострадавшую конечность. Правда, при этом действии у него отвалился палец, который на вид был словно уголек. «Честь служить вам, снадобья и пилюли пока не принимать», — твердо сказал Эмили всем присутствующим. «Вначале мазь от ожогов, и лишь после того, как она начнет восстанавливать кожу, принимать пилюли. Кинси, мне нужна будет твоя помощь с Фумия». Тот молча кивнул, а бывший сектант вздохнул, понимая, что именно сейчас произойдет. Милли перетянула ему конечности, после чего Кинси быстрым движением их отсек. Сам Фумия при этом практически ничего не почувствовал, лишь слегка поморщился, хотя и Милли дала ему какую-то пилюлю перед началом операции. Закончив с этим, девушка вернулась к обработкам ожогов. «Где-то мы делали это самостоятельно, где-то помогал Кинси. Пока Милли обрабатывала ожоги Мору, учитель нанес мазь мне на спину. Удивительная штука, эта мазь, буквально за считанные минуты снимает все неприятные ощущения. Пропали зуд, резь, жжение, оставалась лишь легкая прохлада. Ничего похожего у Варга не было. Его помощница довольно грубо срезала все ороговевшие части, так что глава секты истекал кровью. Все его лечение сводилось к тому, чтобы избавиться от ожогов, а затем залиться пилюлями лечения, что было намного мучительнее и сложнее для организма. Сурово, но за неимением лекаря иного выхода не было. Я бы на его месте поступил похожим образом. Наконец с первой помощью было покончено, и Милли удовлетворенно выдохнула, вытерев пот тыльной стороной ладони со лба. Теперь вопрос, как вас доставить в Гарут? Она с сомнением посмотрела на птицу, которую в данный момент кормил пилот, или как там называют управляющего подобным животным. Не возничай же. «Птица может понести еще одного максимум», — сообщил Кинси. «В таком случае берите Фумия», — кивнул я на бывшего сектанта. «Его раны самые тяжелые, нужно поскорее доставить его в безопасное место». Милли задумалась, по глазам было видно, что она хотела услышать что-то вроде: «Тогда я отправлюсь с тобой, но учитывая ситуацию, лучше всего будет отправить вместе с девушкой и телохранителем тяжелораненого. В таком случае...» «Мы с Кинсием тоже остаемся. Госпожа, это не очень хорошая идея». «А что?» Она с легким вызовом посмотрела на Кинсия и уперла руки в бока. «Думаю, мы вполне можем отправить кого-нибудь на птице, а сами отправиться по земле. Если я сяду тебе на плечи, мы точно не отстанем от остальных. Это будет долгий путь, вы уверены?» Кинси пусть и старался не выражать эмоций, но я в достаточной мере его узнал, чтобы понимать, он не одобряет поступок девушки. «Абсолютно». Победно ухмыльнулась Милли, уже привычно задрав нос. «Вот же заноза. И ведь она специально это делает, чтобы у меня не было ни единой возможности сразиться с Варгом. А ведь была такая возможность совсем покончить, но теперь уже ничего не поделаешь». В итоге на птице отправились Фумия, Мор и Ханаа. На том, чтобы летела последняя, настоял сам Варг, решив, что от нее все равно тут не будет толку. Та не возражала, так что на земле мы остались вчетвером. Подозреваю, что истинная причина отправки Ханаа в том, чтобы доставить сообщение наместнику. После короткого обсуждения было решено, что отправляться в путь сегодня нет никакого смысла. Лучше провести эту ночь прямо здесь, восстановить силы, а завтра уже отправляться в обратное путешествие. Заодно встал вопрос о туше медведя. Как жаль, что шкура повредилась. Сетовал Варг, смотря на раны медведя. Из него получился бы роскошный ковер, но голову, пусть и с повреждениями, тоже вполне можно повесить. Меня туша волновала мало. Зверь, конечно, сильный, молодой царь, но подобные охотничьи трофеи были для меня чужды. Надо бы добраться до ядра. У него оно вне всякого. Варг запнулся, когда увидел, как Хель, скачущий вокруг нас, внезапно рванул к туше и в буквальном смысле забрался в рану медведя. «Стой! Что этот щенок творит?» «Понятия не имею», — честно сказал я и подошел к телу. Раздвинул края раны и заглянул внутрь. «Хель, а ну вылезай, это не...» Я ощутил, как меня обдал поток силы, а следом грудь царя разорвала, и оттуда выпрыгнул нет, не щенок. Это уже был молодой волк, голубоватая шерсть которого чуть ли не полыхала. «Ох!» — охнула Милли, прикрывая рот руками, а перед ней возник Кинси, наполовину закрывая госпожу от возможной угрозы. «Все нормально», — сказал я, видя, как волк отряхивается от крови и внутренностей. «Это Хель, как твой щенок ухитрился за минуту вырасти во взрослую псину?» — воскликнул Варг. «Нет, погодите, ах, мелкий гаденыш, он съел ядро царя, да я из тебя». Варг действительно чуть не бросился к Хелю, но на его пути встал я, обнажив меч. «Ты же хотел шкуру», — заметил я. «Она твоя, а ядро уже мое. Мне оно было нужно», — рычал Варг в бессильной злобе. «Да ты, да вы». Все в нем так и кипело, и я внезапно осознал, чего именно Варг хотел на самом деле. Разумеется, его целью было избавиться от меня во время охоты, но получить ядро царя тоже входило в первоочередные задачи. Возможно, разговорами о шкуре он пытался отвлечь мое внимание, а потом попытаться поделить ядро, предложить заплатить за него или что-то в этом духе. В идеале, конечно, прикончить меня и получить ядро, но пока рядом Милли и Кинси, он даже не попытается, слишком рискованно. На несчастный случай на охоте это уже не спишешь. Поняв, что бессилен в данной ситуации, он отступил и зло сплюнул на землю, с нескрываемой яростью смотря на Хиля. «Это ядро было нужно мне для укрепления узла истинного начала, а теперь все пошло прахом из-за какой-то псины». Хиль может и не понял слов, но понял интонацию и что ярость направлена на него, и тут уже сам обнажил клыки и выпустил ауру. «Да, до царя, с которым мы бились, ему было далеко, но и та сила, которой он теперь обладал, впечатляла. Думаю, что сейчас, переводя силу на человеческие мерки, он поднялся до 7-й ступени, поняв, что все равно не сможет вернуть ядро, да еще и учитывая меньшинство, Варгу ничего не оставалось, кроме как отступить. Он поднял руки, признавая поражение, и пошел прочь. Изначально я планировал не спать вовсе, но когда Кинси сообщил, что возьмет на себя ночную вахту, я не стал возражать и отключился, стоило только лечь на лежаке неподалеку от костра. Милли легла неподалеку, в обнимку с Хилем, огромным пушистым комком меха, который согревал лучше любого костра. Ночь прошла без каких-либо проблем. Кинси сообщил, что к нам наведалась пара зверей, видимо, почувствовавших, что царя больше нет и угодья свободны, но воин с ними разобрался. Вот что значит сила, я ведь даже не почувствовал этого, хотя сон у меня довольно чуткий. Наутро я чувствовал себя гораздо лучше. Большая часть ожогов прошла, и тело теперь покрывало новенькая розовая кожа. Варгу никто ожоги не обрабатывал, так что его раны все еще выглядели скверно, но в том, что у него достаточно сил к путешествию назад, никто не сомневался. До Гаруда мы добирались примерно столько же времени, сколько шли к месту охоты. Может, на час-полтора дольше, но разница не очень критичная. Первым делом по возвращении я проверил, как там раненые. Мор за ночь успел полностью оклематься от ран, ограничившись лишь минимальными лекарствами. Но это не удивительно, Ли как-то обмолвилась о том, что наш здоровяк с каждой новой ступенью становится не только сильнее, но и выносливее. Его раны без лекарств заживают так, словно он принимал пилюли лечения, даже не употребляя их. Правда, это сказывалось на его аппетите, и он порой мог съесть столько, сколько не съели бы 5 взрослых мужчин. Варг же по возвращении коротко переговорил с наместником, а по окончании разговора объявил, что хочет провести пиршество в честь победы и грядущего договора. Очередной плевок в мою сторону, который также все понимали. Это хозяин должен объявлять о подобном или близкий друг семьи, который очень важен главе, но никак не гость и потенциальный враг. Сам факт того, как он это сделал, было пренебрежением ко мне. Даже наместник поморщился из-за этого, понимая, что раз не получилось меня прикончить на охоте, то сейчас, когда на носу мировое соглашение, не стоит вот так демонстративно вытирать об меня ноги. Полагаю, будь на моем месте старший брат Сильвыкантер, он был бы в ярости, я же лишь снисходительно на это улыбался. Все эти пафосные слова и демонстративное пренебрежение. Варг даже осмелился утверждать, что медведя убил именно он, упуская из рассказов тот факт, что без меня шкуру бы он не пробил. Но все это было совершенно неважно. Время сделки все приближалось, и очень скоро уже он будет чувствовать себя втоптанным в грязь. Пока я размышлял над этим, ко мне подошел Эвиан и сообщил новость, от которой я чуть было злорадно не ухмыльнулся. Прибыли те самые наемники, о которых он мне говорил ранее. Глава 18. Встреча с наемниками Южной Косы, как представил их Эвиан, случилась за городом. Они должны были стать моим козырем в предстоящем сражении, и я не собирался вот так просто его демонстрировать. В назначенном месте меня ждало 10 человек, 7 мужчин и 3 женщины. Все они выглядели довольно обычно, крепкие ветераны, примерно такими и должны быть подобные люди. Удивило другое. Их старшим оказался парень немногим старше меня, то есть лет 20-23, и он, не считая одной из девушек, который на вид было лет 18 в лучшем случае, был самым молодым из них, и вместе с этим самым сильным. Черноволосый, с длинными волосами, собранными в хвост. Он был слеп на один глаз, что меня слегка удивило. А может, у того, что он носит повязку на правом глазу, есть какие-то другие причины. Вдаваться в детали я не стал. Главное, я чувствовал исходящую от них силу. Каждый из присутствующих был нисколько не слабее меня, а лидер даже сильнее где-то на ступень. При моем появлении он, сидя на пне, снял широкую соломенную шляпу и поднялся на ноги. Его люди тоже оживились и с интересом поглядывали на меня. «Глава Кантер», — заговорил мой проводник, — «хочу представить вам знаменитых наемников Южной Косы. Это их лидер Гармакина, известный также по прозвищу Небесное Копье Вечного Пламени. Очень рад знакомству, глава, по-воински, как старшего, поприветствовал меня их лидер. И я рад нашему знакомству, мы обменялись рукопожатиями», после чего Гар стал представлять мне своих боевых товарищей. «Господин Свари ввел нас в курс дела», — сообщил мне Гар. «Думаю, мы готовы согласиться на эту работу, но есть пара условий. Внимательно слушаю. Мы наемники, а не наемные убийцы или мясники. Хочу, чтобы вы четко это понимали. Если вам нужны головорезы, что могут проникнуть под покровом ночи во вражескую крепость и перерезать глотки недоброжелателям, то это не к нам. Чаще всего мы беремся за работу телохранителей, но случалось служить и в гарнизонах крепости. У меня планируется война с одной крупной сектой, силы которой превосходят наши. Да, господин Савари рассказывал, но это не так важно. Мы не боимся сложной работы, если та не пятнает нашу честь. Они формируют репутацию благородных наемников, прояснил Эвиан, и не хотят связываться с сомнительными предприятиями. Но поскольку вы отстаиваете честь дома перед превосходящим врагом, то ваши побуждения благородны. Значит, вы согласны? Спросил я Угара. Да, просто хочу, чтобы вы точно понимали, какую работу мы сделаем в лучшем виде, а от какой откажемся. Мы не убиваем детей, простых людей, лишь воинов, что готовы встретить наши клинки своими. Меня это устраивает, кивнул я. Большего мне пока и не нужно. Для тайных операций у меня есть бывшие люди секты Красного Таящегося Жука. Если в итоге они согласятся, я сделаю из них тайное крыло своего дома. Шпионы, лазутчики, убийцы. У них есть все необходимые знания и умения, и пусть самому мне претит такой подход, но я отлично понимаю, что когда речь идет о полноценном доме, такие люди необходимы хотя бы для самообороны. Они будут знать наши слабые места, обучены распознавать яды и выискивать чужих лазутчиков. В таком случае наша ставка – 10 миллионов в месяц, по миллиону на каждого. Это много, но за такую сумму мы гарантируем преданности, что нас никто не перекупит, даже если предложит больше. И часто вас пытаются перекупить, случалось. Но повторюсь, мы работаем на репутацию. Получить деньги ради сиюминутной выгоды – это недальновидно. Хорошую работу с таким подходом не найти. Предашь заказчика один раз, и в дальнейшем тебе не станут доверять. Довольно много отрядов погорело на этом, но мы не будем одним из них. Хорошо, я согласен, взвесив все за и против, решил я. Мне сейчас слишком нужны люди, особенно сильные. К сожалению, ни людей Фумия, ни Гарроны недостаточно для ведения полноценного противостояния с наместником и сектой несокрушимого Алмазного Солнца. В таком случае, подпишем договор. Гар достал из пространственного кармана свиток, причем не обычный, а магический, что связывает души подписавших, и в случае его нарушения нарушившего ждет возмездие. И речь не про эфемерные силы, а про вполне себе конкретное выжигание сосредоточия. Контракт при нарушении пошлет энергетический импульс, используя связь душ, в нарушителя и исполнит кару. По правде сказать, я был удивлен не столько таким жестким условием, сколько самим фактом существования подобного артефакта. Мне доводилось слышать о них, но все это на уровне слухов, а тут я держал в руках один из них, даже специально покрутил в руках, попытавшись изучить структуру артефактного конструкта, и лишь после этого прочитал сам договор. К нему, конечно, были некоторые вопросы, но ничего действительно серьезного. Для меня он гарантировал их верность и преданность, кроме оговоренных ситуаций. Лазейкой для обоих сторон был разрыв договора в одностороннем порядке с предварительным извещением об этом за двое суток. Но пока договор действует, наемники не имеют права хоть как-либо помогать моим врагам. Это считается нарушением. Пройдясь по тексту еще пару раз, я уточнил пару моментов, после чего кивнул. «Этот договор меня устраивал, ведь единственный способ мне его нарушить – приказать им делать то, что пойдет против их чести, например, убить ребенка, и то они обязаны мне об этом сообщить. Так что вариант, что из-за какого-то недопонимания контракт окажется нарушен, исключался. Затем была подпись, во время которой я ощутил, как нечто пронзило меня, и появилась нить, очень похожая на ту, что связывало в прошлом меня и настоящего Хильграла, только тянулась она к контракту. Как только подписание завершилось, наемники Южной Косы опустились на одно колено, приветствуя меня уже как господина. «Какими будут ваши приказы, господин? Пока оставайтесь за пределами города. Не хочу, чтобы наши враги были в курсе о приходе союзников. Когда вы понадобитесь, я сообщу. Согласно этому договору, от имени главы дома Кантер, ордена Кантера, все имущество дома, приобретенное и накопленное домом на территории провинции Весеннего Облака вплоть до даты сего договора, переходит непосредственно под власть наместника провинции Весеннего Облака, достопочтенного Кванагалана», — резюмировал Эвиан, зачитав договор целиком. Его помогала составить Мили, и пусть принцесса Дамасен вела себя порой как капризный ребенок, но глупой ее точно назвать язык не поворачивался. Она мастерски затягивала время, пока мы готовили все для сделки, более того, даже внесла некоторые коррективы ловушки в договор, которые, разумеется, советники наместника отказались принимать. Например, что земли отдаются не лично Галану, а наместнику как таковому. Казалось бы, мелочи, учитывая, что Галан занимает пост более 30 лет, но всякое может случиться. Могут прийти воины из Вечной Божественной Гвардии и сменить наместника. И таких мелочей Мили сделала массу, и за каждую ругалась или включала дурочку, делая вид, что совершенно не понимает, что в этом такого. Но она сделала главное, выиграла время и отвлекла внимание от действительно важных, но, казалось бы, незначительных пунктов. Я, а вместе с ней и мое окружение, также подыгрывали и делали все, чтобы убедить Варга и его людей в том, что дом Кантер еще восстанет, что в небесной столице нас ждет новое начало и прочий бред. И вот, наконец, подписание. Свиток договора, очень похожий на тот, что использовался для контракта с наемниками Южной Косы, разложили на длинном столе, где каждый мог убедиться в том, что здесь не было никаких скрытых пунктов. Написано тут было много, но по большей части юридическая вода, говорившая, что все имущество дома Кантер в Гаруде переходит непосредственно во владение наместника. Кванагалан первым поставил свою печать, выглядящую как колос, который обвивают колючие лианы, любопытная печать души. Следом поставил свою уже я, а после наблюдатели, что были свидетелями заключения сделки. Это обычная практика, и в договоре было отдельное место для них. Эти люди подтверждали, что сделка была проведена честно, без давления. Что ж, с самодовольной улыбкой произнес наместник, сворачивая свиток и убирая его в тубус, затем протянул его посланнику лордов, который поклонился и умчался к ожидающей отправления птицы. Как я понял, в этом витке вообще очень любят использовать этих могучих животных для перемещения. Посланник должен доставить договор в небесную комиссию, откуда бумаги отправит в первый виток. Очень рад, что вы были столь благоразумны, господин Кантер. Это ваше, он махнул рукой, и передо мной оказался массивный сундук, доверху набитый божественными спирами. 200 миллионов небесных спиров. Я благодарственно ему кивнул и отправил сундук в пространственный карман. Теперь назад эти деньги наместник уже не получит. Согласно договору у вас будет месяц, чтобы покинуть Гарут, подытожил он. Но если вы сделаете это в течение недели, то я готов доплатить, скажем, наместник изобразил задумчивость, 10 миллионов. Что скажете? Увы, господин наместник, есть некоторые дела в провинции, которые требуют больше времени. Что ж, он не скрывал раздражения, но и не стал возмущаться. В конце концов, договор есть договор. Он получит Гарут, через неделю или месяц, не так важно. Он шел к этому не одно десятилетие, подождет и еще немного. Не верю, что они вот так просто уехали, довольно ухмылялась Мили, наблюдая со мной с балкона центральной башни за тем, как собираются люди Варга. И страшно представить, что случится, когда все это вскроется. Думаю, они очень разозлятся. Они будут в ярости, ухмыльнулся я. Но это не важно. Они дали нам не только время, но и ресурсы. Следующая наша встреча будет не столь радушной, как эта. Химика, скажи мне хорошие новости, попросил наместник у главы своей шпионской сети. Темноволосая женщина, скрывающая тканевой маской нижнюю половину лица, встала на колени перед столом господина. «Боюсь, что хороших новостей нет, достопочтенный наместник. Не похоже, что Арден Кантер собирается уходить из Гаруда. Весь последний месяц он только и делал, что собирал людей, укреплял оборону и, судя по всему, готовится к битве. Что за глупый мальчишка?» Поморщился Кван и откинулся на спинку кресла. Он не понимал, что задумал Кантер. Во время встречи мальчишка производил о себе весьма хорошее впечатление. Сильный, но разумный, понимающий, в какой ситуации оказался, и с достоинством старающийся из нее выбраться. И именно поэтому наместник не понимал, почему Кантер не уходит. Рассчитывает на защиту семьи Сен? Глупости. Договор уже доставлен в первый виток. Все официально. И нахождение Кантера в Гаруде приравнивается к самовольному захвату. Даже если он попробует сейчас аннулировать сделку и решит вернуть деньги, это не сработает. Передача была совершена и разорвана быть не может. И все же у наместника было странное ощущение, словно он что-то упускал. Но договор был довольно четкий, и сколько бы в голове ни крутил его наместник, но нигде не видел подвоха. Арден Кантер, официальный глава, в этом не было никаких сомнений. И он действительно имел все полномочия в совершении данной сделки. «Неважно», – махнул наместник рукой. «Возможно, мальчишке просто в голову ударили деньги, и он решил, что если использует их для укрепления обороны города и наема людей, то сможет отстоять право на город. Идиот!» Это, напротив, развязывает наместнику и Варгу руки. Они могут объявить войну, ведь город по договору и так их, и захватчиком выступают Кантер. «Химика, свяжись с Варгом. Пусть собирает лучших людей, да и Неву передай, чтобы готовил мою гвардию. Если мальчишка хочет войны, он ее получит». А они без дела не сидели, злорадно оскалился Варг, слезая с коня. Наместник, сидящий в паланкине, откинул шторку, выглянул наружу и неодобрительно скривился. Гарут сильно изменился с их последней встречи. Стены были обновлены, выжженная территория города, расчищена до самой земли, не осталось ни единого горелого бревна, если не считать небольшого участка на окраине. Это было немного странно. Это место было как бельмо на глазу, сгоревший, обвалившийся дом посреди ничего. В прошлый раз он производил впечатление заброшенного поселения, теперь же это была хорошо защищенная крепость, готовая к обороне. «Идиоты, они что, правда думают, что эти стены их защитят?» — скривился наместник, чувствуя острое раздражение. Вопреки ожиданиям, сам наместник не хотел кровопролития. Ему нравилось решать вопросы за столом, но, увы, вокруг было слишком много гордецов, не желающих слушать доводы разума и идти на компромиссы. «Радуйся, Варг, видимо, в этот раз ты все-таки сможешь скрестить клинок с главой Кантер. Жду не дождусь», — осклабился он. «Повешу над кроватью голову его псины. Но пока держи при себе свои кровавые порывы. Все-таки, может, при виде нас глава образумится и сбежит, поджав хвост. Не думаю», — покачал головой глава секты. «Он из тех людей, что не отступает перед опасностью. Если он остался, то будет сражаться до последнего. В любом случае, помахать кулаками всегда успеем», — вздохнул наместник. «Посылайте переговорщика. Очень надеюсь, что у главы Кантера найдется что сказать, иначе никакая семья Сен его не спасет». Глава 19.